Операция «Скат». Ударный авианосец ВМФ США «Нимитц». Тихий океан. Примерно 100 миль от мексиканского побережья. 18 июля 2010 года. Программа полетов на сегодняшний день была полностью выполнена, и огромный авианосец, по случаю учений, идущий в гордом одиночестве, без сопровождения авианосного ордера, постепенно затихал. Палубная команда уже практически вся была в кают-компании, травила свежие байки и смаковала безалкогольное пиво. Другого ждать до Сан-Диего, где и базировался этот грозный корабль. До Сан-Диего ждать было еще 7 дней. Нужно было проверить капитально отремонтированные агрегаты в машинном зале на разных режимах движения. Заодно, если уж вышли в море, командование флота не упустило возможности проверить полную программу учений, слишком насыщенную на взгляд измотанных моряков. Это же надо! 2 ночные учебные тревоги за 3 дня похода. Кое-кто винил в этом комфлота адмирала Патрика Уолша, в народе прозываемого «Корсар». Недолюбливали его по многим причинам, но 2 были основные. Первое. Он не был настоящим моряком, а военным летчиком, начинал в 87-й эскадрильи. Вторая. Он побывал командующим 5-го флота, который был в центральном подчинении USNF Центком. Вот этого-то гордые тихоокеанцы в душе простить никак не могли. Сейчас самые безбашенные вовсю травили пиво и смотрели видео по большому установленному матросской кают-компании экрану. А самые разумные урывали лишний часик сна в ожидании еще одной внезапной ночной тревоги. Но в целом все радовались прошедшему учебному дню и размышляли, что кок приготовит сегодня на ужин. Неспокойно было только в кают-компании планирования операций. Расположенная в острове авианосца небольшая, окрашенная в стандартный для флота светосерый цвет комната. Матовый свет плафонов, обитые кожзаменителем кресла, похожие на старые сиденья в кинотеатрах. Большой экран для проектора. Среднего роста, седой, коротко стриженный человек с капитанскими погонами и значком специальных сил флота на правой стороне груди. Пляшущий по экрану лазерный зайчик указки. «Ваша основная цель находится на северо-западе города Кулиакан. Вот здесь. Для цели операции объект называется «Гнездо», лица которых мы ждем — птицы». Карта Мексики сменилась новым слайдом, спутниковой фотографией какого-то комплекса строений. К объекту ведут 3 дороги. Вот эта основная и эти 2 на юго-восток и на север. Сам объект серьезно охраняется, действовать придется с расстояния нескольких километров. Новый слайд. То же самое, но снято с обработкой, снимали днем, и при этом видны россыпи светлых точек в разных местах у строения его окрестностей. Это снято с разведывательного самолета, прошедшего над объектом и соответствующим образом обработано. Как мы здесь видим, есть 2 типа постов охраны. Стационарные – здесь, здесь, здесь и здесь. Помещение, где отдыхает смена, не находящаяся на дежурстве, находится вот здесь. Как видно, на стационарных постах постоянно находится 20 человек. Более чем вероятно, что в здании находится активный резерв, как минимум 10 хорошо вооруженных боевиков. Вооружены они открыто и на законных основаниях, потому что все являются сотрудниками частного охранного предприятия. Нелегально у них только наличие тяжелого вооружения, но они это скрывают. «Сэр», — поднял руку я. «Какое именно тяжелое вооружение и как получена информация?» «Информация получена агентурным путем. Пришел на помощь моряку Лис. Он сидел в первом ряду кресел и в разговор до сих пор не вмешивался. Там есть несколько тяжелых пулеметов типа М2, автоматические гранатометы МК-19, противотанковые гранатометы типа РПГ. На объекте находятся не менее 10 хорошо бронированных автомобилей-внедорожников. Это то, что известно. Более тяжелого вооружения у них нет». «Это танка, что ли?» Я кивнул головой. «Теперь скрытые посты. Выявить их систему оказалось не так-то и просто, но мы это сделали. Дороги перекрываются автомобильными патрулями здесь, здесь и здесь. Плюс скрытые посты наблюдения вот здесь и здесь. В наиболее вероятных точках, откуда по объекту может работать снайпер, вооруженный винтовкой калибра 50. Вообще, глубина обороны объекта составляет примерно милю. Вся эта территория серьезно и постоянно контролируется. Агентура противника, скорее всего, находится во всех близлежащих населенных пунктах. Выяснить нам это не удалось, но следует предполагать ее наличие. По нашим предположениям, местное население также воспринимает операцию враждебно. К людям, находящимся на объекте, они относятся положительно и, скорее всего, сообщат, если увидят что-то подозрительное. А как по-другому? Штат Синалоа — это, можно сказать, один из истоков мексиканской наркомафии. Здесь еще траву коноплю выращивали в 30-е годы. Наркомафия — единственный работодатель здесь, который может предложить хорошую работу. Штат находится далеко от американской границы, сборочные производства ставить невыгодно, туристов тоже нет, ровно как и крупных туристических центров на побережье. Только и остается, что в мафию идти. Или в полицию. Игра в полицейские воры только с реальными жертвами. «Пределы применения оружия», — снова поднял руку я. «Господи, что за вопросы?» Раздраженно вступил в разговор Лис. «В бой не вступать, по возможности уклоняться от любых контактов с местным населением. Ваша основная цель — объект и ничего более. Здесь же не война». «Черт бы все побрал. Вот это мне больше всего не нравится в современной Америке. Да и во всем мире с этим не лучше. Двусмысленность и нежелание называть вещи своими именами. Если мы называем вещи своими именами, значит, каждый может определить свое отношение к ним, поместить их в свою систему координат хорошо-плохо. А сейчас происходят непонятные вещи, и даже нельзя сказать, что люди лгут тебе в глаза. Они просто видят ситуацию с другой точки зрения. Не война. А как быть с тем, что за последние дни в результате спровоцированных нами разборок больше 2000 человек погибло, и в некоторых городах даже чрезвычайное положение ввели? Не война? А как быть с тем, что мы собираемся сделать? Выброска разведывательной диверсионной группы в полном соответствии с правилами проникновения в глубокий тыл противника. Уничтожение сильно укрепленного объекта. Это что, если не война? «Понял, сэр», — ответил я, не желая продолжать эту тему. «Операция будет заключаться в следующем. Первая фаза — десантирование. Десантироваться придется с Грейхаунда». «Грумман Си-2. Грейхаунд. Единственный транспортный самолет, способный садиться на авианосец. Используется для срочной доставки всякой мелкой всячины специальными силами и для десантирования. Всем вам предстоит ночной прыжок Halo. Height altitude low open parachute jump Halo. Высотный прыжок с низким раскрытием парашюта. Есть также Hey-ho. High altitude high opening parachute jump. Высотный прыжок с высотным раскрытием парашюта. Специалисты по данным прыжкам считаются одними из самых ценных в армии США, в то время как в советской армии в таких прыжках ничего особого не видели. Надо сказать, что в области массовости и сложности парашютного десантирования даже самые элитные специальные силы США сильно отставали от советских ВДВ и тем более спецназа ГРУ. И с этим у нас проблемы. С вами, мистер Браун. В вашем личном деле нет отметки о совершении таких прыжков. Зато есть отметка о получении совсем недавно ранений. «С этим не будет проблем, сэр», — ответил я, не желая вдаваться в подробности. «Что же касается ранения, то я от него полностью оправился. Могу бегать по палубе взад-вперед, пока у всех присутствующих не заребит в глазах, сэр». «Проблемы как раз могут быть. Как лицо, ответственное за операцию, я не могу допустить к такому прыжку неподготовленное лицо». «Дабл-Эй, дивизионная разведка, 31 прыжок Халлоу, в том числе в затрудненных условиях». «Этого нет в вашем личном деле». «В личном деле мистера Брауна много чего нет, мистер Гендерсон», — вступил в разговор Лис. «Насчет этого проблемы в самом деле не будет». «В таком случае, сэр», — не отступил моряк, — «вам придется подписать документ, подтверждающий готовность мистера Брауна к прыжку. И вам, мистер Браун, тоже». «Нет проблем», — кивнул я. «Тогда продолжим. Площадка десантирования отстоит от цели на 20 миль. Это для вашей же безопасности. Обозначено сброшенным вниз сегодня специальным маяком». «Вот это хреново. Если нашли маяк и догадались, что это такое. Хотя, этим-то откуда знать?» «После десантирования вы должны уничтожить следы приземления и ускоренным маршем продвинуться до контрольного пункта Ромео. Вот здесь. Марш необходимо будет совершить в режиме максимальной скрытности. Далее по обстановке. Выход на одну из трех наблюдательных позиций. Точки отель, Джулия и Квебек. Предпочтительно точка отель, но характеристики аппаратуры позволяют вам занять любую из трех предложенных точек. После этого вам необходимо развернуть и замаскировать аппаратуру. Мы предполагаем, что событие, которого мы ждем, состоится завтра, примерно в середине дня, но его можно ждать и несколько дней. После того, как событие произойдет, вы должны будете дать условный сигнал и навести аппаратуру прицеливания на основное здание. Аппаратура прицеливания — стандартный комплекс наведения, используемый в Ираке и Афганистане. На самолетах будет свой. Этот пойдет как запасной на случай отказа основного. Вопросы, джентльмены?» Вопросов на самом деле много. «Какого события мы ждем, сэр?» Морской офицер улыбнулся. «Вы сразу поймете, как увидеть. По разведывательным данным, на объекте должно состояться крупное и чрезвычайно важное совещание. На него будут приглашены все лидеры Синалоа. За исключением, конечно, тех, кто находится в местах заключения, руководство союзных картелей и террористических группировок, а также некоторые правительственные чиновники, оказывающие прямую поддержку наркомафиозному картелю Синалоа. Тема совещания — выработка стратегии и действий после ликвидации основного конкурента Зетас и картеля Залива, освоение новых территорий и условия заключения договоров о сотрудничестве с традиционными поставщиками Зетас. Наша основная цель — одним точным ударом обезглавить картель Синалоа и затем добить его уже законными методами. Этим займутся уже мексиканские правоохранительные органы в полном соответствии с установленной законом процедурой. Тех же, кто соберется в этот день в поместье, невозможно привлечь к ответственности законными методами. Они стоят над законом, и у нас другого выхода просто нет. «Снабжение группы?» — спросил Гомес. Как я успел заметить, большой любитель вкусно покушать, вопрос был вполне ожидаемым. «На три дня будет сухой паек. Дальше беспилотными вертолетами с авианосца, зона посадки, тот же самый контрольный пункт Ромео. За каждый рейс можно закинуть продовольствие на три дня. План эксфильтрации. Основной — двигайтесь на запад к побережью. Выходите в контрольную точку Фокстрот, южнее Вентаны. Там вас забирают вертолеты с авианосца. Запасной план, если вас отрежут от побережья, уходите в горы и давайте сигнал бедствия. У нас получено разрешение на транзитный полет летательных аппаратов до наших баз по нами. Полеты никто и никогда не контролирует ни визуально, ни радиолокатором. Если пара вертолетов спасательного отряда из Дэвис-Монтан немного отклонится от курса и совершит краткую посадку, никто этого не заметит и всем будет наплевать. Ребята с Дэвис-Монтан готовы к любым видам эвакуации, в том числе к горячим. То есть эвакуации под обстрелом. Посадочные зоны обозначены как Кила, Лима и Чарли. Но в экстренном случае выбирайте зону посадки сами, исходя из обстановки, обозначайте ее маячками и вызывайте кавалерию. Второй запасной план. Рассредотачивайтесь мелкими группами, прорывайтесь к границе. Местная валюта вам выдана, карточки у вас есть, одежду добудете. Почти все вы в совершенстве владеете испанским. Почти это про меня. И выглядите как обычные мексиканцы. От оружия в этом случае разрешено избавиться. Меня беспокоит надежность аппаратуры. Как ее будут сбрасывать? Стандартный грузовой контейнер. Управляемый парашют. Одно из новшеств войны в Афганистане. Грузовой парашют, связанный с системой GPS и способный совершить управляемую посадку в строго определенной точке. Поскольку снабжение удаленных и часто находящихся в окружении талибов гарнизонов связано со значительным риском потерь, американцы разработали управляемую парашютную систему, предназначенную для работы со стратегическими транспортниками типа C-17 и C-5. Не слишком высокие потери НАТО в Афганистане обусловлены в том числе и этим. Значительная часть потерь советской армии приходилась именно на прогон колонн в экстремальных условиях. Стратегический же транспортник, идущий на высоте 10 километров и выше, неуязвим даже для стингеров. Из тех, которые применяются в Афганистане. На всякий случай мы положим две системы вместо одной. Да брось. Системы тестировались в том числе и на устойчивость к парашютному десантированию. Это же не гражданская продукция. Самое хреновое во всем этом... Две сбросят, и две нам придется тащить. Транспортный парашют с контейнером влезет в Грейхаунд. Влезет. Это новая модель, предназначенная для небольших тактических транспортников. Последний вопрос. Там на объекте есть или могут быть свои? Нет. Своих там быть не может.